Я просто стоял и смотрел на нее, как африканский туземец на спустившуюся с небес нимфу. И, наверное, это было написано на моем лице таким крупным шрифтом, что Лариса, глянув на меня, расхохоталась от всей души. Много-много лет спустя я рассказал ей в ресторане «Дома кино», как катился тогда за мной по лестнице ее смех, звонко подпрыгивая, словно тугой и яркий детский мяч. Да, а вторым таким потрясением была 18-летняя Валя Шендрикова, сказочная русская дива и студентка Вахтанговского училища еще в ту пору, когда Козинцев и не думал снимать «Короля Лира». Но в период между двумя этими встречами я уже окончил в ГИК, пообтерся в Москве и обнаглел до такой степени, что стал назначать Вале свиданий. Однако ничего путного и земного из этого выйти не могло. Сказочная Валина красота держала меня в столбнике, даже тогда, когда я, превозмогая свою немоту обожания, пытался что-то говорить ей, шутить. Нет, даже когда Валя приходила ко мне на свидание, ничего, кроме облака оторопи, не было в моих штанах. Но зато я первый привел ее в кино. Это было в 1967 году, когда на Мосфильме запустили производство первый мой фильм «Это длинная зима». В моем сценарии были две женские роли. На одну из них режиссер тут же пригласил Валю Малявину, знаменитую в то время по фильму «Иваново детство». А на вторую, на роль юной поварихи в геологической партии, я привел к нему еще никому неизвестную Валю Шендрикову. Но режиссер сделал кислое лицо. «Эдуард, ну кого вы мне привели?» Я смолчал, но затаил в душе некоторые упрямства. Поехал в Авгиковскую общагу и назавтра привел к нему Валю Теличкину. Она в то время заканчивала сниматься в журналисте у Герасимова. Никто не видел ее на экране, но мы с ней дружили еще с третьего курса, и я знал, печенью чувствовал ее актерский дар. Однако режиссер забраковал и Теличкину. Все с тем же кисло-насмешливым лицом. От обиды я закусил у дела и через день притащил на Мосфильм совершенно бесспорную для меня жемчужину. Да что там жемчужину, просто божий дар в застиранной юбке 18-летнюю Нину Русланову. Черт знает, каким шестым чувством я угадывал в этих золушках будущих звезд и королевы экрана, но это было обе Вали и Нина не дадут мне соврать. Однако, когда мой режиссер забраковал и Русланову, сказал: «Эдуард, я вас прошу, перестаньте водить сюда ваших девиц». Мне пришлось отступить. И только потом, когда Козинцев взял Шендрикову на роль Кордели, а Теличкина стала звездой журналиста, а Русланова стала сниматься у Киры Муратовой, я не забывал первым сообщать ему об этом. Однако урок я усвоил. Никогда и ни при каких обстоятельствах не рекомендовать режиссерам никаких актрис. Потому что есть что-то сугубо мужское, самное в том, кого отбирает режиссер на женские роли. Даже тогда, когда он и не помышляет ни о чем земном, а думает только об искусстве. Я усвоил этот урок и 3 года, и 3 картины не нарушал этот закон. Но когда я увидел Ларису Удовиченко, никому неизвестную юную первокурсницу ВГИКа, одной из 2 десятков новопринятых во ВГИК девчонок, что-то снова ёкнуло под селезенкой с такой оглушительной силой, что я просто забыл все свои зароки. Я взял Ларису за руку, отвез на Ленинградский вокзал, посадил в «Красную стрелу» и привез на Ленфильм в свою киногруппу «Любовь с первого взгляда».